Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа крепко. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Меня зовут Рагуза Анатолия Сергеевна, я главный менеджер Национальной службы взыскания. Разговор записывается. Не расслышала еще раз, как вас зовут. Повторите, пожалуйста. Рагуза Анатолия Сергеевна. Рагуза Анатолия Сергеевна. Да. Нет, я не Анастасия Сергеевна. А кем вам приходится Анастасия Васильевна? А, я Анастасия Васильевна, но я не Анастасия Сергеевна. Нет, я Наталья Сергеевна. Анастасия Васильевна, вы получили письмо либо смс-уведомление о необходимости в срочном порядке с нами связаться? О, девушка, вас так плохо слышно, это просто кошмар. Я половину слов ваших не слышу. Может быть, как-то гарнитуру у вас поправить, и вообще не слышно ничего. Сейчас лучше слышно? Да, сейчас, да, лучше. Угу. А скажите, пожалуйста, а что у вас случилось, что никак не закроете просрочку по денежному кредиту? Вообще планируете? Скажите, пожалуйста, вот мне каждый раз звонят и каждый раз задают одни и те же вопросы. А вы скажите, пожалуйста, после каждого взаимодействия со мной у вас хотя бы что-то фиксируется там, вот, в компьютере, я не знаю, какие-то комментарии пишутся? Ну, подождите, у вас пока что вопрос остается открытый, да? График не аннулирован, банк ваш долг еще пока не продал. Девушка, вы меня слышите, о чем я вам говорю? Я вам задала вопрос. У вас фиксируются какие-нибудь комментарии после того, как со мной взаимодействуют ваши сотрудники? Они пишут какие комментарии? Они же должны... Фиксировано? Неконструктивный всегда диалог. Вы всегда, ну, конечно, естественно. Я трубку не кладу никогда сама. Вот вы сегодня в нашем разговоре, и в этом убедитесь сами. Каждый раз одно и то же. Я говорю вашим сотрудникам. И каждый... А как понять? Хорошо. Хорошо. Объясните, пожалуйста, что такое конструктивный диалог? Значит, я задаю вопрос, вы отвечаете. А, то есть вот так, да? То есть получается, конструктивный диалог в вашем понимании заключается. Только вам задаете, только вы задаете те вопросы, которые вам интересны, а которые я задаю вопросы, вы на них не отвечаете. И, соответственно, наши сотрудники пишут ложную информацию о том, что я не веду конструктивный диалог. Я задаю им нормальные, адекватные вопросы, на которые ваши сотрудники ответить не могут. Скажите теперь вот вам вопрос. На каком основании вы сейчас интересуетесь этим вопросом? Мои финансовые какие-то проблемы, вопросы или еще что-то? На каком основании вы интересуетесь этим? Какой вы вообще имеете дело? Вы не знаете, да, Анастасия Васильевна? Нет, я вас не знаю. Я не знаю, кто вы такие, почему вы этим интересуетесь. Объясните хотя бы, может быть, вы мне. На основании 1005-2011 статьи по агентскому договору банк, любой банк, имеет право передать документы клиента, который нарушает свои финансовые обязательства, передать документы для сопровождения. А теперь меня послушайте, да? Я вас послушала, а теперь меня послушайте, да? Я слушала долго ваш монолог, я слушала. Можно я теперь скажу, Анастасия? Говорите, потом вы меня послушаете, да. Сейчас, на данный момент, банк ваш график не аннулировал. У вас еще есть возможность вернуться в график платежей. Для этого вам необходимо оплатить все ваши пропущенные платежи. Сейчас вам рекомендовано оплатить до 1 числа 41700 рублей. Таким образом, вы в график вернетесь, оставшуюся сумму по кредиту будете платить по графику. Если вы этого не сделаете, банк будет вынужден график аннулировать и остаток по кредиту выставить на досрочное истребование. Соответственно, на всю сумму кредита будут начисляться проценты штрафа. Впоследствии, вероятнее всего, если вы не закроете все-таки, да, данный долг, банк будет вынужден уже продать ваш долг по договору ЦСИ на основании 382 статьи. Тогда уже произойдет переуступка. То есть банк уже никакого отношения к вашему долгу иметь не будет. И вам придется уже решать вопросы сторонней организации. То есть это у вас единственное... У вас уже есть кредиты, которые продали в коллекторской агентстве? А теперь меня послушайте внимательно, да? То есть банк имеет право передать на взыскание там, третьим лицам и так далее и тому подобное. Также банк обязан, согласно 230-му федеральному закону, уведомить заемщика о том, что он привлек третье лицо, что банком было не сделано. И вот до тех пор, пока банк меня не уведомит, как прописано в 230-м федеральном законе, официально, как на то требует этот закон, с вами обсуждать я никакие вопросы не намерена. Это понятно? Вы на основании какого закона нарушаете 200... деньги? А какой закон? Я еще раз говорю, девушка, это разговор пустую, вы понимаете? Пока меня не уведомят, что вы являетесь агентами официально. Я с вами обсуждать это не буду. Вы можете не сейчас, не тужиться, не пыжиться. Не надо этого делать. Не нужно. Абсолютно. Разговор на этом у нас будет заканчиваться всегда, пока банк меня не уведомит, как требует 230-й федеральный закон. Васильевна, ждите, ждите, сумму ждите. Что ждать? Что мне ждать? Это мне не интересно, что мне говорит голос из трубки, абсолютно. Неизвестная мне личность сейчас позвонила с какого-то номера телефона и несет мне бред полнейший. Мне это не интересно. Я даже уверена, что вы сейчас пользуетесь официальной фамилией, которая вам запрещена тем же законом пользоваться. Понимаете? Да вы элементарно. Я еще раз, и какие-то мне... Вы меня пристыдить сейчас пытаетесь? Какая-то звонилка мне сейчас пытается пристыдить меня, что ли? Я понять не могу. Это вам, не вам раздавать чужим людям рекомендации незнакомым. Девушка, опомнитесь. Не надо чужим людям раздавать свои рекомендации. Вам все сказали. Что непонятного было сказано сейчас? А зачем вы нам рекомендации даете? На я вам никаких рекомендаций не даю. Я вам по факту сказала. Нет уведомления, нет разговора с вами. Вы для меня сейчас посторонние люди. Все. По факту, Анастасия Васильевна. По какому факту? Я вам сказала, как есть. Меня не уведомили. Официально, как требует законодательство. Дальше разговор. Я вас не слышу, слушать не собираюсь. А по факту мы с вами так и не поговорили. Конечно, мы не поговорим, пока не будет уведомления по факту. Все, это бесполезный разговор. Вы запишите своих комментариев. Да вы можете, конечно, говорить все, что вам угодно. Я вас не слушаю и не буду слушать. Ваш бред, понимаете? Для меня вы сейчас несете полный бред в трубку. С какого-то номера телефона какая-то барышня несет мне какой-то бред непонятный откуда-то. Вы мозги-то включаете иногда, когда вам люди говорят то, что действительно есть в законе. Вы мозги-то включаете. Вы же не читаете только по бумажкам то, что вам в скрипцах написано. А это все понятно. Оформляли вы. Девушка, вы я еще раз говорю, я сам эти вопросы обсуждать не собираюсь. Вы понять, то можете это или нет? Вы для меня сейчас просто голос из трубки, посторонний вообще человек. Я не собираюсь с вами ничего обсуждать. Еще раз повторяю. Вы не слышите меня, что ли? Что и как и когда? Скажите, пожалуйста. Я вас еще раз повторяю. Ни на какие вопросы я вам отвечать не буду. Вы поймите, что это впустую. Это все впустую. Вы сейчас вот тратите свое рабочее время на меня, когда можете его потратить на другого человека, который, может быть, будет действительно... Верно, который разумно подходит к своей жизни. Я разумно подхожу к своей жизни. Вашу жизнь я не лезу. Ваше белье грязное я тоже не лезу. Не советую, как вам жить, девушка. Я вам сейчас тоже могу много чего насоветовать. Не говорите мне, что делать, я не скажу, куда вам идти. Понятно? Не надо мне говорить, что мне делать. Иначе пойдете туда, куда я вам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я вам сказала по факту уведомление. Официально закажи письмо с уведомлением. Дальше будете рассматривать, разговаривать с вами или нет. Вы к чему пришли в своей жизни? К чему вы пришли сейчас на данный момент? Вы на данный момент к чему в своей жизни пришли? А вы к чему в своей жизни пришли? Вы работаете на поганой работе? Вы фонарем вот этим? А вы на какой работе работаете? Вот это, я говорю, вы залезли в мою белье, я залезла в вашу жизнь. Вы как вообще докатились в такую жизнь, вы что работаете вот на этой поганой работенке? Это как себя надо не уважать, чтобы работать поганым взыскателем? Звонить людям, трепать им нервы или еще что-то. Фу, это позор. Это позор. Нравится вам вот такое общение? Я считаю, что это позор. Не очень прилично, мягко говоря, брать чужое и не возвращать. А я считаю, что вы сейчас работаете.